Глава 18. Я наблюдал за Светланой, едва вникая в смысл шуток. Все пытался угадать, каким ветром ее занесло на сцену. Она ведь не из тех женщин, которые стремятся себя сделать сами. Ей нужен был тот, кто мог бы ее содержать. И не просто содержать, а обеспечивать минимально необходимые потребности, так как она сама это понимала. Дождавшись окончания номера, я спросил Видану. «Как происходит отбор? Какую-то из них прямо сейчас уведут?» «Нет, что ты!» — улыбнулась она. «Это было бы слишком просто для князя. Сейчас, когда основные номера закончатся, в гримерку тем из них, кто ему приглянулся, заглянут посыльные и предложат выступление за дополнительный гонорар в частном порядке. Скорее всего, их позовут на яхту, вон ту». Видана указала в сторону причала, где среди относительно небольших лодок стоял белоснежный гигант, на котором совсем не стыдно и в кругосветку пойти. «А что, если кто-то откажется?» — спросил я. «Такое редко бывает», — Видана пожала плечами. «Ну, говорят, князь в таких случаях не настаивает, уважает женскую интуицию, а кое-кто даже считает, что опасается ведьм». «А где их гримерки?» — спросил я. «Вон там, справа от сцены. А что?» — начала спрашивать Видана, но я перебил. «Это важно, извини, скоро вернусь», — ответил я. «Но я...» Пыталась возразить моя спутница, однако я уже перемахнул через ограждение беседки и активировал заклятие невидимости. Гримерка представляла собой большой контейнер, разделенный на отдельные ячейки, в каждой из которых был установлен столик с зеркалом и шкафчики для реквизита. Возле входа стояли две претендентки и курили, активно обсуждая коллег и их номера. Я смог проскользнуть мимо них, после чего нырнул в приоткрытую дверь. Светлана заняла самую дальнюю от входа гримерку. Дверца была приоткрыта, она сама сидела на вращающемся стуле. Вздохнув и оглядевшись, бывшая достала откуда-то из складок узкую фляжку из нержавейки, открутила пробку и, сморщившись, сделала глоток. После этого понюхала рукав своего платьица с блестками. Странное дело, когда-то давно я на нее был очень зол. Но теперь, глядя на то, до чего она дошла, я не испытывал ничего, кроме грусти и жалости. Грусти о том, что могло бы быть, но так и не случилось. Я ведь вполне мог быть куда более счастлив и в той простой жизни. Я отошел от дверцы и отменил заклятие невидимости. Потом стукнул в косяк рядом с ее гримеркой. Фляжка мгновенно исчезла, будто под заклятием. «Да?» — спросила Светлана. Сейчас, без усилителей и лишней акустики, я услышал, что ее голос совсем не изменился за эти годы. Что ж, хоть что-то осталось молодым. «Привет», — сказал я. «Позволишь?» Она удивленно посмотрела на меня. Потом в ее глазах мелькнуло узнавание. «Ох», — выдохнула она. «Андрюш, ты?» «Я». «Вот так совпадение. Ты меня на сцене узнал, да?» Света раскраснелась то ли от алкоголя, то ли от моего неожиданного появления, однако же это не помешало ей кокетливо улыбнуться и закинуть ногу на ногу. В окно гримерки я увидел, что в нашу сторону идут двое в черных костюмах. Посланцы? «Смотри, сейчас к тебе могут подойти и предложить продолжить выступление в частном формате», — сказал я. «Да я в курсе», — улыбнулась Света, отмахиваясь. Потом спросила, глядя на меня с надеждой. «Как думаешь, я победила?» «Хорошо смотрелось, а? За повторный выход много обещали». «Если предложат, отказывайся», — ответил я, нахмурившись. «Да с чего бы? Такое бабло просто так не валяется». «Даю в два раза больше», — быстро ответил я. Двое в костюмах уже поднимались в контейнер. «Оплата на месте. Главное, ни в коем случае, ни за что не соглашайся. Смотри, кто-то пришел». Я указал за окно. Светлана отвлеклась на секунду, и я снова использовал заклятие невидимости. Один из пришедших, тощий мужик в очках, постучал в дверцу гримерки. «Войдите», — ответила Света. Мужик сделал шаг и остановился в дверном проеме. Потом прокашлялся и пресным голосом произнес. «Вам предложено продолжить выступление в частном секторе мероприятия. Если готовы к дальнейшему сотрудничеству, прошу пройти на пирс. Остальное вам объяснят на месте». Моя бывшая продолжала с недоумением озираться. Мужик наблюдал с нарастающим раздражением. «Вы принимаете приглашение?» — спросил он. «Мне необходим ответ». Света посмотрела на него. В ее глазах я видел борьбу осторожности и жадности. «Я... наверное, нет», — ответила она. «Нет?» — брови мужика удивленно взлетели выше оправы от очков. «Точно», — кивнула Света. «Нет, я не готова продолжать». «Вы уверены?» — переспросил вошедший. «Абсолютно», — ответила Света. «Можно теперь меня оставить, а?» Мужик явно не рассчитывал на такой ответ. Он продолжал мяться на пороге. Ухмыльнувшись, я легонько коснулся его плеча. Он подскочил на месте, ударившись затылком о косяк. Хрустнула тонкая пластиковая панель. «Твою ж!» — выругался визитер. «Вы мне тут еще разнесите все!» — недовольно пробурчала Света. Очкастый зыркнул на нее, после чего молча вышел, вытирая ушибленный затылок. Я тоже вышел в коридор, дождался, когда визитер закроет за собой входную дверь контейнера, после чего отменил заклятие невидимости и снова вернулся к Светиному отсеку. «Тук-тук», — сказал я, появившись на пороге. «Фух, ты все-таки настоящий», — с явным облегчением сказала она. «А то я уже было решила, что привиделся. Бродишь тут, будто дух какой. У меня баба Валя суеверная была, я рассказывала тебе. Так вот, она считает, что люди, которые нас любили в этой жизни, приглядывают за нами с того света. И я уж грешным делом решила было, что ты того... Ну, решил меня предупредить». «Ты решила, что я умер?» — спокойным тоном спросил я. «Ну да», — Света развела руками. «Ты же так и катился по накатанной. Что мне еще оставалось делать? Последнее, что я о тебе слышала, это то, что ты пошел курьером работать в службу доставки, а так и окончательно спится недолго». Я выдержал паузу, глядя в ее глаза. Нет, смущения там не было и тени, только зарождающаяся тревога. «У тебя правда есть такие деньги?» — спросила она. По тону было понятно, что не очень-то она и рассчитывает на положительный ответ. «Правда?» — кивнул я. Случайно бросив взгляд в окно, я увидел, что очкастый мужик возвращается, а с ним еще два крепких парня в черных костюмах охранников. Я достал из кармана смарт-ключ от гелика и протянул его Свете. «Беги на парковку через второй выход, садись внутрь и жди меня. Этот хмырь возвращается», — сказал я, после чего назвал цифры номера. Света заглянула мне в глаза, и, видимо, то, что она там увидела, убедило ее, что спорить и задавать вопросы — не время. Она схватила ключ, кивнула и выскользнула в коридор, проворно добравшись до второго выхода. Я тоже выглянул из гримерки и убедился, что в соседних помещениях нет других артисток. Стенки здесь больно уж тонкие. Когда за ней закрылась дверь, троица как раз заходила внутрь. Я сел на Свете на место и закинул ногу на ногу. Очкастый с решительным видом вошел в гримерку. Увидев меня, комично вытаращил глаза, однако же не растерялся и боевой настрой не потерял. «Ты кто такой?» — спросил он. Я использовал заклятие «послушание». Теперь для того, чтобы его активировать, мне не нужно было даже мысленно произносить словесную формулу. Все получалось само легким усилием воли. «Заходи внутрь», — приказал я. Очкастый прошел в помещение. За его спиной показались охранники. Они переглядывались друг с другом. «И вы тоже», — сказал я. Когда все трое оказались в крошечной гримерке, здесь даже стало тесно. Впрочем, меня это мало волновало. «Так ты...» — хотел что-то вставить очкастый, но я не дал ему такой возможности. «Заткнись», — произнес я, не снимая заклятия. «Говорить только тогда, когда я спрошу или позволю. Это ясно?» «Да», — ответили все трое хором. «Вот и хорошо», — кивнул я. «Ты для чего вернулся?» «Мне поручено убедить артистку выполнить условия договора и пройти на частное мероприятие», — сказал очкастый. «А что, если бы она опять отказала?» — спросил я. «Потащил бы силой? Для этого мордоворотов с собой привел?» «Нет», — все так же послушно продолжал распорядитель. «Охрана нужна, чтобы никто случайно не вошел в контейнер и не подслушал формулу заклятия послушания, которую мне нужно было применить к ней». В его глазах была паника. Он странно пошевелил челюстью, потом поднял руки и попытался закрыть рот ладонями. Охранники переглянулись и хмыкнули. «Вы двое», — обратился я к ним, — «сесть на пол, забыть все, что случилось за последние полчаса, уснуть и проспать час». Они послушно выполнили мои команды. «Разве это не противоречит воле князя?» — спросил я. «Он дает свободу выбора своим будущим наложницам». «Противоречит», — кивнул очкастый. «Что ж, я задал неверный вопрос». «Кто ты такой?» — спросил я. «Меня зовут Славята», — ответил очкастый. Я видел, что в нем шла нешуточная борьба. Он явно пытался остановиться, просто представившись. «Какого рода? На кого работаешь?» — продолжал я, безжалостно формулируя уточняющие вопросы. «Из челяди я, приближенный, волф рода Юсуповых». «Вот как, волф, значит». И что же заставило волхва уважаемого рода нарушить волю князя Деева? «Прямой приказ главы рода», — продолжал волх. На его лбу выступили капельки пота. Видимо, сопротивление заклятию очень дорого ему обходилось. И в какой-то момент я увидел, что он внутренне сломался, больше не в силах сдерживать рвущийся из него поток информации. «Артистку специально подготовили. Она должна была убить князя во время их близости», — ответил Волф. «Каким образом?» — поинтересовался я. «Интимное устройство с ядом», — продолжал Волф. «Невозможно обнаружить обычными или магическими средствами». «Для чего Юсуповым потребовалось убийство князя?» «Сие мне неведомо». Волф не только продолжал потеть, он бледнел на глазах. Видимо, прорыв его сопротивления перевел борьбу за контроль над сознанием на следующий уровень, и она стремительно пожирала его силы. До чего может довести его борьба? Я не знал. Но мертвый волф известного рода в гримерке мне точно не был нужен. «Забудь все, что случилось в течение часа», — приказал я. «Теперь садись и спи, пока тебя не разбудят». Он все еще пытался сопротивляться, тянулся ко внутреннему карману. Я встал и перехватил его руку. Смартфон. Надо же, я уже начал забывать, как выглядят эти штуковины. Однако же вызов он набрать не успел. Так что, когда он уснул, я спокойно вложил аппарат в его карман, после чего активировал заклятие невидимости и вышел из гримерки. В это время как раз еще две женщины возвращались после выступления. Я благополучно с ними разминулся. В беседке я снова убрал заклятие. Видана вздрогнула, увидев меня. «Князь», — улыбнулась она, — «вы как ребенок. Не боитесь, что кто-то более сильный заметит наши шалости?» «Нет», — серьезно ответил я, — «не боюсь». «Храбро и самоуверенно, но неосторожно», — она подмигнула мне, протягивая бокал шампанского, который успели принести, пока я отсутствовал. «Слушай, как думаешь, почему Юсуповы могут планировать убийство князя Деева?» — спросил я, понизив голос. Видана прыснула шампанским. «Ты где этого нахватался?» — также тихо спросила она в ответ, вытирая брызги вина салфеткой. «Да так, попалось кое-что. 10 лет назад князь на приеме у владетеля выиграл спор у наследника Юсуповых», — прошептала она. «Мутная история. Некоторые свидетели спора потом погибли при очень странных обстоятельствах. А Деевы получили контроль над Каспийскими концессиями. Многие подозревали вражду между родами, но до сих пор она проявлялась только в соперничестве за внимание владетеля. Сегодня, кстати, их представители приглашены. Вроде бы и сам наследник должен быть». Она огляделась, всматриваясь в соседние беседки и павильоны. «Ну так и есть. Смотри, справа от меня 3-й павильон. Там 4 человека. Наследник с женой и 2 его младшие сестры», — продолжала Видана. Я осторожно, не поворачивая головы, посмотрел в указанном направлении. В электрическом свете лицо наследника Юсуповых выглядело чересчур бледным, и сам он казался каким-то напряженным. Не потому ли, что ждал новостей от своего волхва? «Ясно», — кивнул я. «Еще вопрос. Есть какие-то специальные люди, которые могут извлечь из тела человека один опасный предмет, который изначально предназначался для убийства другого человека?» «Вэл, ты меня пугаешь», — прошептала Видана. «Что происходит?» «Да так, небольшая неожиданность». Я невинно улыбнулся и пожал плечами. «Вообще-то такой человек называется доктор. Тебе нужна хорошая клиника в Самаре?» «А что, если этот предмет может быть отравлен или зачарован?» — продолжал я. Брови Виданы взлетели, она хмыкнула, но потом все-таки ответила. «Нужно святилище Трояны, если речь о мужчине, или если предмет находится в теле, не связанном с продолжением рода. Если мы говорим о женском лоне, то нужно святилище Лады». Я вздохнул. «Похоже, второй вариант». «Так, становится все интереснее», — улыбнулась она. «Слушай, а когда мы можем уйти?» — спросил я. «Ну, чтобы это не было невежливо». «Ну, смотри, князь у нас уже был, подарок мы вручили, окончание открытого конкурса дождались, скоро сам князь удалится на свою яхту, так что остальные гости будут свободны распоряжаться своим временем. Тут предусмотрена какая-то программа для любителей, но задерживаются в основном простолюдины». «То есть мы можем идти?» — спросил я. «Ну да», — Видана пожала плечами. «Прощаться в таких случаях не принято». «Отлично, пошли тогда». Она не стала спорить. «Слушай, в общем, такое дело», — начал я, раздумывая на ходу, как бы объяснить ей присутствие Светы в салоне Гелика, и не придумал ничего лучшего, кроме как рассказать правду. «Слушай, в общем, такое дело», — начал я, раздумывая на ходу, как бы объяснить ей присутствие Светы в салоне Гелика, и не придумал ничего лучшего, кроме как рассказать правду. Не всю, конечно, так чтобы понимание было. «Сегодня выступала одна моя знакомая. Граф должен был ее пригласить на закрытую часть, но я успешно ее от этого отговорил. «Постой», — вмешалась Видана. «Знакомая простолюдинка?» «Да», — кивнул я. «Это долгая история». «Насколько близко знакомая?» — продолжала она. «Что ж, видимо, лучше признаться сейчас, чем потом быть свидетелем какой-нибудь неприятной сцены». «Близко», — ответил я. «Это моя бывшая». К моему большому удивлению, Видана просияла. «Ух ты, ты увлекался простолюдинками? Давно вы расстались?» «Несколько лет как», — вздохнул я. «И еще момент. Она считает, что меня зовут Андрей». «Да понятное дело», — отмахнулась Видана. «Кто же знакомится с простолюдинами под настоящими именами? Кстати, назови меня Юлей, хорошо? Ну, ты же нас познакомить хочешь, так?» «Ладно», — кивнул я. «Договорились?» Дальше шли молча до выхода на парковку. И когда мы уже подошли к авто, Видана вдруг сказала. «Слушай, ты молодец все-таки, благородное сердце. Если ты с простолюдинкой так носишься, то я в тебе определенно не ошиблась». Она подмигнула мне, после чего подошла к дверце гелика и постучала, не давая мне возможности ответить. Светлана что-то смотрела на своем смартфоне. От стука она вздрогнула и с недоумением посмотрела на улыбающуюся Видану. Потом она увидела меня, и от этого недоумение на ее лице только усилилось. Она открыла дверцу и вышла из машины. «Светлана, это Юля». Я чуть запнулся, едва не назвав Видану настоящим именем. «Юля, это Светлана». «Очень приятно», — смущенно улыбаясь, ответила Света. «Взаимно», — ответила Веда и протянула руку на современный манер. Света охотно ее пожала. «Андрей, а вы это, ну...» «Юля моя девушка», — ответил я. «Вот как? Ты поэтому попросил меня подождать в авто, чтобы мы познакомились?» Похоже, Света пришла в себя после первого стресса. По крайней мере, в тоне вопроса слышалась привычная ехидца. «Нет», — ответил я. «Во-первых, мы должны рассчитаться, я ведь обещал тебе двойную сумму, так?» «Так», — кивнула Света, вздыхая. «И что, ты поверишь мне на слово?» «Поверю», — кивнул я. Хотелось добавить что-то вроде «У тебя хватит ума, чтобы не врать в таком вопросе, который очень легко проверить», но я удержался. «Ладно, тогда получается с тебя двадцатка. Понятно чего». «Что ж, договорились?» — кивнул я. Потом сходил к багажнику, достал нужную сумму из запасов, которые на всякий случай возил с собой, и вернулся к девушкам. «Держи». Я передал ей купюры. Кажется, Света только теперь поверила в то, что все это всерьез и по-настоящему. У нее даже слезы на глазах навернулись. Впрочем, ничего нового. Деньги всегда вызывали у нее подлинные эмоции. «Есть еще один момент», — продолжал я. «Возможно, твое здоровье в опасности. Нам нужно съездить в одно место проверить». «В больницу, что ли?» — спросила Света. Мы с Виданой переглянулись.